Люси Монтгомери. Энн из Эйвонли. Книга вторая. А жизнь не стоит на месте. Весну сменяет лето, а вслед за детством приходит юность. Вместе с читателями взрослеют и герои книги «Энн из зеленых крыш». Фантазерка Энн Ширли и ее верные друзья. Второй роман известной канадской писательницы Люси Монтгомери. Продолжение повествования о судьбе повзрослевшей и уже полюбившейся читателям очаровательной героини. Моей бывшей учительнице Кейти Гордон Смит. Благодарную память о ее сочувствии и поддержке. Суровый долг ее зовет вслед за собою, и где она пройдет, там зацветут цветы жестоким линиям, начертанным судьбою. Она легко предаст изгибы красоты. Уитьер. Глава первая. Разгневанный сосед. Погожим августовским днем на широком каменном пороге одного из домиков Эйвонли сидела высокая, стройная девушка 16,5 лет с серьезными серыми глазами и волнистыми волосами, которые ее друзья называли каштановыми. Энн, а это была именно она, расположилась здесь с твердым намерением сделать грамматический разбор нескольких строк из Вергилия. Но августовский день, когда голубая дымка окутывает покрытые золотистой пшеницей холмы, и легкий ветерок таинственно шепчет в тополях, а чуть волнуемый им пурпур маков вспыхивает ярким пламенем. В дальнем уголке вишневого сада на темном фоне молодых елей такой августовский день больше подходит для грез, чем для занятий мертвыми языками. И вскоре Вергилий незаметно соскользнул на землю. Энн, опустив подбородок, насцепленные руки и устремив глаза на чудесные пушистые облака, громоздившиеся огромной белой горой над самым домом мистера Харрисона, перенеслась в восхитительный далекий мир, где некая школьная учительница творила чудеса, вдохновляя юные умы и сердца возвышенными и благородными идеалами и стоя у истоков формирования личностей будущих государственных мужей. Хотя, разумеется, если трезво взглянуть на суровую деятельность, что необходимо признать, Энн делала редко, если только ее к этому не вынуждали, представлялось сомнительным, чтобы Эйвонлейской школе нашлось много учеников с задатками будущих знаменитостей. Но ведь трудно предвидеть, что именно может произойти под благотворным влиянием хорошей учительницы. У Энн были весьма радужные представления о том, чего может добиться учительница, если только ей удастся найти правильный подход к своим ученикам. В эту минуту перед ее внутренним взором разворачивалась восхитительная картина. Она видела себя 40 лет спустя в обществе некой знаменитой личности. Чем именно была знаменита эта личность, Энн предпочла оставить в тумане, но надеялась, что это будет никак не меньше, чем ректор университета или премьер-министр Канады. Этот всем известный и всеми уважаемый человек склонялся над морщинистой рукой своей бывшей учительницы и уверял ее, что это именно она впервые пробудила в его душе высокие стремления и что всем своим успехом в жизни он обязан тем качествам, которые она некогда привила ему в Эйвонлейской школе. Эти приятные видения рассеялись в результате весьма неприятного постороннего вмешательства. Сначала на тропинке показалась бегущая трусцой вполне безобидная, на вид джерсейская тёлка. А спустя несколько секунд появился мистер Харрисон. Если появился, не будет слишком мягким определением его способа вторжения во двор. Он перепрыгнул через изгородь, не тратя времени на возню с калиткой, и разгневанный предстал перед изумленной Энн, которая, вскочив на ноги, смотрела на него в некотором замешательстве. Мистер Харрисон лишь недавно стал их соседом справа, и Энн никогда не встречалась с ним прежде, хотя и видела его издали раз или два. В начале апреля, когда Энн еще была в учительской семинарии, мистер Роберт Белл, чьи земли примыкали к землям Касбертов на западе, продал свою ферму и переехал в Шарлоттаун. О новом владельце было известно только то, что зовут его мистер Харрисон, и что родом он из Нью-Брансуика. Но, не успев прожить и месяца в Эйвонли, он приобрел репутацию чудаковатого человека или типа со странностями, как выражалась миссис Рэйчел Линд. Миссис Рэйчел всегда была очень откровенной особой, что, конечно же, помнят те из вас, кто уже успел с ней познакомиться. Действительно, мистер Харрисон был не похож на других людей, а это так известно каждому, и есть главная отличительная черта типов со странностями. Так, прежде всего, он стал вести свое домашнее хозяйство сам и публично заявил, что не желает присутствия каких-либо безмозглых баб в своей берлоге. Женское население Эйвонли мстило ему за это, леденящими кровь рассказами о том, как он занимается хозяйством и готовит еду. Источником этих сведений стал маленький Джон Генри Картер из Уайт-Сэндс, которого мистер Харрисон нанял помогать на ферме. Начать с того, что в доме мистера Харрисона не было никаких установленных часов для еды. Хозяин, проголодавшись, перекусывал на ходу, и если Джону Генри случалось оказаться в этот момент поблизости, он получал свою порцию, иначе ему приходилось ждать, когда у мистера Харрисона будет очередной приступ голода. Джон Генри со скорбным видом утверждал, что умер бы от недоедания, если бы не то обстоятельство, что каждое воскресенье он проводил дома и там мог подкрепить свои силы. А в понедельник утром мать давала ему с собой корзинку с жратвой. Что же касается мытья посуды, то мистер Харрисон даже не предпринимал попыток заняться этим делом, пока не наступало дождливое воскресенье. Тогда он брался за работу с размахом, мыл сразу всю посуду в бочке с дождевой водой и потом оставлял обсыхать на воздухе. К тому же мистер Харрисон был скуповат. Когда ему предложили внести деньги на жалование преподобному мистеру Аллану, он ответил, что не привык покупать кота в мешке и предпочитает подождать и посмотреть, на сколько долларов добра принесут ему молитвы мистера Аллана. А когда миссис Линд пришла, чтобы попросить его сделать пожертвование на миссионерскую деятельность, она также желала, пользуясь случаем, обозреть внутренность дома. Мистер Харрисон язвительно сказал ей, что, насколько он может судить, среди старых эйвонлийских сплетниц куда больше язычниц, чем в любом другом месте на свете, и что если бы она взялась обратить их на путь истины, он охотно пожертвовал бы на это деньги. Миссис Рэйчел, возмущенная, удалилась и потом объясняла всем и каждому, какое счастье, что бедная миссис Белл уже покоится в могиле, иначе у нее разбилось бы сердце при виде того, в каком состоянии находится теперь ее дом, которым она так привыкла гордиться. Уж она-то мыла пол в кухне строго через день. А посмотрели бы вы на этот пол сейчас? С негодованием говорила миссис Линд Марилли Касберт. Мне пришлось приподнять юбку, когда я ступила на порог этого дома. И в довершение зла мистер Харрисон держал попугая по кличке Джинджер. Никогда прежде никто в Эйвонли не держал попугаев. И вследствие этого подобное поведение едва ли могло рассматриваться как приличное. И к тому же, что это был за попугай, и если верить словам Джона Генри, не было на свете второй такой нечестивой птицы. Ругалась она ужасно. Миссис Картер уже давно забрала бы своего сыночка из дома мистера Харрисона, но ведь не так-то просто найти для мальчика другую работу. Однажды, когда бедный Джон Генри по неосторожности наклонился слишком близко от клетки Джинджера, последний так сильно ущипнул его сзади за шею, что оторвал кусочек кожи. Миссис Картер всем показывала этот шрам, когда несчастный ребенок возвращался домой на воскресенье. Все это промелькнуло в голове у Энн, пока мистер Харрисон стоял перед ней, не в силах произнести ни слова из-за душившего его гнева. Даже находясь в самом дружеском расположении духа, мистер Харрисон не мог претендовать на звание «красавец-мужчина». Он был маленький, толстый, лысый. А теперь, когда его круглое лицо побагровело от ярости, а пронзительные голубые глаза почти выскакивали из орбит, Энн показалось, что она в жизни не видела человека безобразнее. Неожиданно мистер Харрисон обрел голос. «Я не потерплю этого!» — закричал он, захлебываясь от возбуждения. «Ни одного дня больше! Слышите, мисс?» «Разрази меня гром! Это уже третий раз, мисс! Третий раз!» «Тут и святой потеряет терпение, мисс!» «Я предупреждал вашу тетку в прошлый раз, чтобы такое больше не повторялось. А она опять это допустила, опять! О чем она, собственно, думает? Вот что я желаю знать. Вот зачем я пришел, мисс!» «Может быть, вы объясните мне, что случилось?» — сказала Энн с подчеркнутым достоинством. В последнее время она усердно осваивала эту манеру, чтобы иметь ее в рабочем состоянии к началу учебного года. Но на пылающего гневом мистера Харрисона ее тон, по-видимому, не произвел надлежащего впечатления. «Что случилось? А случилось, разрази меня гром, самое скверное! Случилось то, что я только что снова застала эту джерсейскую тёлку в моих полях. Третий раз, заметь! Я застал ее там в прошлый вторник, и я застал ее там вчера. И я приходил сюда и предупреждал твою тетку, чтобы больше этого не было. А она снова допустила до этого. А где твоя тетка? Я просто хочу взглянуть ей в глаза и высказать ей мое мнение, мнение Джеймса Харрисона. Если вы имеете в виду мисс Марилу Касберт, то она мне не тетя. В настоящее время она находится в Графтоне, куда уехала к своей дальней родственнице, которая тяжело больна, — сказала Энн с достоинством. — Я очень сожалею, что моя тёлка зашла в ваши поля. Эта тёлка моя, а не мисс Касберт. Мэтью купил ее у мистера Белла 3 года назад, когда она еще была теленком, и подарил мне. — Что проку сожалеть? «Сожалением делу не поможешь. Лучше пойди да посмотри, что учинила эта скотина в моих полях. Вытоптала все вдоль и поперек». «Я очень сожалею», — повторила Энн твердо. «Но, возможно, если бы вы вовремя чинили вашу изгородь, Долли не смогла бы зайти на ваше поле. Это именно ваша часть изгороди отделяет ваши поля от нашего пастбища. И на днях я заметила, что она нуждается в ремонте». «Моя изгородь в полном порядке», — оборвал ее мистер Харрисон в еще большем гневе из-за переноса военных действий на его собственную территорию. «Но даже тюремные стены не удержат эту не корову, а воплощение дьявола. А тебе, рыжая свиристелка, могу одно сказать. Если корова твоя, как ты говоришь, так лучше бы ты посла ее, чем рассиживать тут, читая романы в желтых обложках», — заявил он, устремив испепеляющий взгляд на невинного желтовато-коричневого Вергилия, лежавшего у ног Энн. Энн вспыхнула. Волосы всегда были ее уязвимым местом. «Я предпочитаю иметь рыжие волосы, чем не иметь их вообще, кроме пару прядок над ушами». Удар попал в цель, ибо мистер Харрисон болезненно воспринимал любые намеки на его лысину. Гнев снова начал душить его, и он мог только безмолвно впиваться взором в Энн, которая, возвратив себе душевное равновесие, поспешила воспользоваться своим преимуществом. «Я могу быть снисходительна к вам, мистер Харрисон, так как у меня есть воображение, и мне нетрудно представить, как неприятно застать своих полях чужую корову. Я не питаю никаких враждебных чувств к вам, несмотря на все, что вы сказали. Я обещаю вам, что Долли никогда больше не зайдет в ваши поля. Я даю вам честное слово». «Ладно, смотри, чтобы этого больше не было», — буркнул в ответ мистер Харрисон, несколько сбив тон. Но прочь он затопал все еще в гневе, и некоторое время издали доносилось его сердитое бормотание. Огорченная и обеспокоенная, Энн проследовала через двор и заперла своевольную Долли в загоне, где обычно доили коров. Я думаю, она не сможет выбраться отсюда, разве только если свалит забор, — размышляла Энн. Сейчас она ведет себя очень спокойно. Наверное, объелась овсом до отвращения. Жаль, что я не продала ее мистеру Ширеру на прошлой неделе, когда он предлагал мне за нее $20. Но я думала, что лучше подождать аукциона и продать весь скот сразу. Теперь я верю, что мистер Харрисон действительно тип со странностями. Уж в нем-то нет и намека на родство души. Энн никогда не теряла бдительности в ожидании встреч с родственными душами. В это время во двор въехал кабриолет, вернулась Марила, и Энн поспешила в дом, чтобы накрыть на стол. Зачем они обсудили случившееся? «Скорее бы продать скот», — сказала Марила. «Слишком большая ответственность иметь столько скота, когда некому за ним приглядеть. А на Мартина совсем нельзя положиться. Он должен был вернуться с похорон своей тетки еще вчера вечером. Но его нет до сих пор. А ведь обещал, что вернется вовремя, если я отпущу его на целый день. Прямо не знаю, сколько у него этих теток. Это уже четвертая умерла за этот год. Что он у нас работает?» Я вздохну с облегчением, когда урожай будет собран, и нашей фермой займется мистер Барри. Нам придется держать Долли в загоне, пока не вернется Мартин, а тогда отправим ее на дальнее пастбище. Нужно будет починить там изгородь. Да, мир сей полон забот, как справедливо говорит Рэйчел. Вот бедная Мэри Кейс при смерти и... Право, не знаю, что станет с ее двумя детьми. У нее, правда... Есть брат в Британской Колумбии, и она послала ему письмо, но до сих пор нет ответа. А какие дети? Сколько им лет? 7-й год пошел, близнецы. О, меня очень интересуют близнецы, с тех пор, как у миссис Хаммонд было 3 пары, — оживленно воскликнула Энн. Они хорошенькие? Ах, боже мой, трудно сказать. Они были такие грязные. Дэви был во дворе, делал... куличики из грязи, а Дора вышла позвать его к матери. И что ты думаешь? Он толкнул ее в самую грязь. А когда она заревела, сам залез туда же и начал валяться, чтобы доказать ей, что плакать не о чем. Мэри говорит, что Дора очень послушная девочка, но Дэви ужасный озорник. Впрочем, воспитывать-то его было некому. Отца он лишился еще в младенчестве, а Мэри почти все время болела. «Мне очень жаль детей, которых некому воспитывать», — сказала Энн значительно. «Вы знаете, меня тоже никто не воспитывал, пока вы за меня не взялись. Надеюсь, их дядя займется ими. Мисс Кейс приходится вам близкой родственницей?» «Мэри? Она мне совсем не родственница. Это ее муж. Он был нашим троюродным братом. Взгляни-ка, миссис Линд идет через двор. Я думаю, она хочет узнать, что с Мэри». «Не говорите ей о мистере Харрисоне и Долли», — взмолилась Энн. Марила пообещала. Но обещание оказалось излишним, потому что не успела миссис Линд усесться поудобнее, как объявила. «Я сегодня возвращалась из Кармоди и видела, как мистер Харрисон выгонял вашу Долли из своих полей. Похоже, он порядком взбесился. Большой он тут шум поднял». Энн и Марила обменялись чуть заметными улыбками. Поистине, мало что Эйвонли могло ускользнуть от всевидящего ока миссис Линд. Не далее, как утром того же самого дня, Энн сказала, «Если войдешь в свою собственную комнату в полночь, закроешь дверь на ключ, опустишь шторы и чихнешь. На следующий день миссис Линд спросит, как твой насморк?» «Да, думаю, он тут пошумел», — кивнула Марила. Я ездила в Графтон, так что весь свой гнев он излил на Энн. «Мне он показался очень неприятным человеком», — сказала Энн, обиженно вскинув свою рыжую голову. «Вот именно, лучше не скажешь», — изрекла миссис Рэйчел с торжественным видом. «Я с самого начала, как только Роберт Белл продал свой участок человеку из Нью-Брансуика, знала, что будут неприятности. Право, не знаю, до чего дойдет Эйвонли, если чужие будут селиться здесь в таких огромных количествах. Скоро Человек не сможет чувствовать себя в безопасности даже в собственной постели. А что, еще кто-то переезжает в Эйвонли? — спросила Марила. — Разве вы не слышали? Во-первых, семейство Доналлов. Они будут жить в старом доме Питера Слоуна. Питер нанял этого Доналла управлять мельницей. Они приехали откуда-то с востока, и никто ничего о них не знает. Потом семья этого бедолаги Тимоти Коттона из Уайтсэндс. Они тоже перебираются сюда. Это будет изрядная обуза для нашей общины. У него чахотка, а чуть оправится, крадет. А жена его просто какое-то расслабленное существо. И не может ни за какое дело взяться как следует. Подумайте только, она моет посуду, сидя. А еще миссис Пай взял на воспитание сироту, племянника своего мужа. Зовут его Энтони. Он будет ходить в твою школу, Энн. Так что не жди легкой жизни. Так-то вот. И будет у тебя еще один ученик из чужих. Пол Ирвинг приезжает из Штатов и будет жить у своей бабушки. Помнишь его отца, Марила? Стивен Ирвинг, который бросил свою невесту, Лаванду Льюис, из Графтона. Я не думаю, что он ее бросил. Просто они поссорились. Я полагаю, тут оба были виноваты. Ну, так или иначе, а он на ней не женился. И говорят, она с тех пор какая-то странная. Живет совсем одна в своем маленьком каменном домике, который называет приютом эхо. А Стивен уехал в Штаты, вошел там компаньоном в дело своего дяди и женился на американке. Так с тех пор ни разу и не приезжал домой. Хотя его мать, кажется, ездила повидать его. Его жена умерла 2 года назад. И вот он теперь прислал сынишку к своей матери. Мальчику 9 лет, и не знаю, окажется ли он приятным учеником. Никогда не знаешь, чего ждать от этих янки. Миссис Линд с суровым недоверием смотрела на всех людей, имевших несчастье родиться или воспитываться за пределами острова принца Эдуарда. Конечно, они могли оказаться хорошими людьми, но безопаснее было брать это под сомнение. С особенным предубеждением относилась она к этим янки. Дело в том, что однажды ее мужа, работавшего тогда в Бостоне, обманул на $10 хозяин-американец. И теперь никакие силы, ни земные, ни небесные, не смогли бы убедить миссис Рэйчел, что Соединенные Штаты в целом не несут за это непосредственной ответственности. Несколько новичков Эйвонлийской школе не повредят, — сказала Марила сухо. — А если этот мальчик хоть в чем-то похож на своего отца, он окажется совсем неплох. Стив Ирвинг был самым милым мальчиком, какой когда-либо рос в наших краях, хотя некоторые называли его гордецом. Миссис Ирвинг, я полагаю, будет рада этому ребенку. Она была очень одинока после смерти мужа. — О, мальчик может быть и хорош, но он будет заметно отличаться от эйвонлийских детей, — сказала миссис Рэйчел, как будто это окончательно решало дело. Суждение миссис Рэйчел, касающееся любого человека, а места или события, были гарантированно прочны в носке. — А что это, Энн? Я слышала, будто вы собираетесь основать какое-то общество с целью изменить к лучшему нашу деревню? Пока еще я только обсуждала этот вопрос с некоторыми девочками и мальчиками на последнем собрании дискуссионного клуба, — отвечала Энн краснея. Все согласны, что идея хорошая. Мистер и миссис Аллан того же мнения. Такие общества появились в последнее время во многих деревнях. — Ну, не расхлебать вам будет кашу, которую заварите. Бросьте вы это дело, Энн. Вот что я вам скажу. Люди не любят, чтобы их пытались изменить к лучшему. О, наше общество не будет пытаться изменить людей. Речь идет о самой деревне. Многое можно сделать, чтобы здесь стало лучше. Например, если бы нам удалось уговорить мистера Бултера снести этот ужасный, совсем развалившийся старый дом, который стоит на его лугах, разве это не оказалось бы заметным улучшением? Конечно, оказалось бы, — призналась миссис Рэйчел. — Эта старая развалина уже много лет как бельмо на глазу у всей деревни. Ну, хотела бы я посмотреть, как это вам, улучшателям, удастся уломать Оливье Бултера, чтобы он бесплатно сделал что-то для блага общества. Не хочу обескураживать тебя, Энн. Может быть, это и неплохая идея, хотя я полагаю, ты выудила ее из какого-нибудь вздорного американского журнала. Но подумай, у тебя и так будет хлопот полон рот с твоей школой. И я советую тебе как друг, не морочь себе голову этими улучшениями. Так-то? Но что тут говорить? Знаю, раз уж ты решила, не отступишь. Ты всегда умела добиться своей цели. Что-то в решительных очертаниях губ Энн говорило, что миссис Рэйчел не заблуждалась, высказывая подобную оценку. Энн всей душой стремилась к созданию так называемого «общества друзей» Эйвонли. Гилберт Блайт, хотя ему и предстояло работать учителем Уайт Сэндс, собирался проводить дома Эйвонли каждую субботу и воскресенье и с энтузиазмом поддерживал проект Энн. Что до остальной эйвонлийской молодежи, то большая ее часть была готова принять участие в любом начинании, дававшем удобный предлог для встреч и, следовательно, некоторого развлечения. Однако ясных представлений о том, какими должны быть улучшения, не имел никто, кроме Гилберта и Энн. Эти двое разрабатывали и обсуждали свои планы до тех пор, пока, правда, только в их воображении не возникла прекрасная идеальная Эйвонли. Была у мисс Линд и еще одна новость. Попечительский совет школы в Кармоде взял на должность учительницы какую-то Присциллу Грант. Не твоя ли эта подружка по учительской семинарии, Энн? «Да, конечно, чудесно. Присцилла будет в Кармоде?» – воскликнула Энн. Ее серые глаза зажглись, словно вечерние звезды, заставив миссис Линд неизвестно в который раз задуматься, сможет ли она когда-нибудь разрешить к полному своему удовлетворению вопрос. Красивая девочка Энн Ширли или нет? Глава вторая. Продажа на скорую руку да на долгую муку. На следующий день Энн отправилась за покупками в Кармоде и взяла с собой Диану Барри. Диана, разумеется, тоже была горячей сторонницей создания общества друзей Эйвонли, и всю дорогу девочки не говорили ни о чем другом, кроме как о предстоящих улучшениях. «Первое, что следует сделать, как только наше общество начнет действовать, это выкрасить клуб», — сказала Диана, когда они проезжали мимо Эйвонлийского дискуссионного клуба, довольно запущенного на вид здания, стоявшего в лесной долине, где его со всех сторон обступили ели. Сейчас он выглядит ужасно, просто позор. И заняться этим мы должны даже прежде, чем попытаться заставить мистера Бултера снести его старый дом. Папа говорит, что с Леви Бултером нам не договориться, потому что он слишком скуп, чтобы тратить время на работу, за которую ему не заплатят. Но, может быть, он разрешит мальчикам разобрать эту его развалину, если они пообещают подтащить все оставшиеся доски к его сараю и наколоть их ему на растопку, — сказала Энн с надеждой. — Конечно, мы будем прилагать все усилия, но сначала нам придется довольствоваться небольшими достижениями. Вряд ли мы можем ожидать, что изменим к лучшему все сразу. В первую очередь нам придется заняться формированием гражданского сознания населения. Диана имела довольно смутное представление о том, что такое формирование гражданского сознания, но это звучало внушительно, и она испытывала некоторую гордость при мысли о том, что собирается примкнуть к обществу, ставящему перед собой такую высокую цель. «Знаешь, Энн, вчера вечером я подумала еще кое о чем, что мы могли бы сделать. Помнишь треугольный участок земли, где сходятся дороги из Кармоди, Нью-Бриджа и Уайт-Сэндс? Он весь зарос молоденькими елочками. Не будет ли лучше расчистить этот участок и оставить только две или три березы?» «Замечательно!» — согласилась Энн с радостью. и поставить под березами деревянную скамью. А весной сделаем посередине клумбу и посадим герань. Да, только придется придумать, как заставить старую миссис Слон держать свою корову подальше от дороги. А то это прожорливое создание живо съест всю нашу герань, — засмеялась Диана. Я, кажется, начинаю понимать, что означает формирование гражданского сознания. А вот и старый дом Бултера. Ты когда-нибудь видела другую такую развалюху? Да к тому же торчит прямо возле дороги. Такие старые дома без стекол в окнах всегда напоминают мне мертвеца с выклеванными глазами. Старый покинутый дом. Такое печальное зрелище, — произнесла Энн задумчиво. Мне всегда кажется, что он думает о былом и грустит о давно минувших радостях. Марила говорит, что много лет назад в этом доме жила большая семья, и тогда это было очень приятное место с чудесным садом и шпалерами роз. Там было полно детей, звучали смех и песни, а теперь он пуст, и только ветер гуляет в его стенах. Как этому дому должно быть одиноко и грустно! А может быть, в лунные ночи все не возвращаются сюда, души этих маленьких детей и роз, и песен. И пусть ненадолго старый дом может увидеть во сне, что он снова молод и весел. Диана покачала головой. Я теперь никогда ничего подобного не воображаю, Энн. Помнишь, как сердилась и мама, и Марила, когда мы вообразили привидения в лесу призраков? Я и по сей день в сумерки не могу без страха пройти по этой дороге. А если бы я начала воображать что-нибудь подобное о старом доме Бултеров, я боялась бы и мимо него проходить. Впрочем, эти дети вовсе не умерли, все они выросли и живут неплохо. Один из них стал мясником, а у Цветовой песен нет душ. Энн подавила легкий вздох. Она горячо любила Диану, и они всегда были близкими подругами. Но Энн уже давно усвоила, что в царстве фантазии она должна путешествовать в одиночестве. Вела туда заколдованная дорога, по которой даже самые близкие друзья Энн не могли следовать за ней. В Кармоде девочек застал ливень с грозой. Но, к счастью, он оказался недолгим, и поездка домой по влажным дорогам, мимо деревьев и кустов, осыпанных сверкающими каплями дождя, и через неглубокие долины, где пропитанные влагой травы наполняли воздух пряным ароматом, была восхитительна. Но в ту минуту, когда они свернули на тропинку, ведущую к зеленым крышам, Энн увидела нечто такое, что мгновенно заставило ее забыть о красотах пейзажа. Справа от тропинки тянулось широкое, мокрое, серо-зеленое поле поздних овсов мистера Харрисона, а прямо в центре, погрузившись холеными боками в буйную растительность и спокойно глядя на девочек поверх пышных метелок овса, стояла джерсейская тёлка. Энн бросила вожжи и встала, сжав губы, что не сулило ничего хорошего четвероногой разбойнице. А затем, не проронив ни слова, проворно вылезла из кабриолета прямо через колеса и перепрыгнула через изгородь, прежде чем Диана поняла, что случилось. «Энн, вернись!» — пронзительно закричала она, как только к ней вернулся дар речи. «Ты испортишь все платье в мокрых овсах! Испортишь!» Она не слышит, а ведь одной ей ни за что не поймать эту корову. Ничего не поделаешь, придется пойти и помочь ей. Энн врезалась в поле, как безумная. Диана торопливо выскочила из кабриолета, надежно привязала лошадь к столбу и, завернув на плечи подол своего хорошенького полотняного платья, перелезла через изгородь и последовала за своей неистовой подругой. Она могла бежать быстрее, чем Энн, которая мешала намокшая и липнувшая к ногам юбка, и вскоре догнала ее. За ними по полю тянулся широкий след, вид которого, без сомнения, разбил бы сердце мистера Харрисона. «Энн, смилуйся, остановись!» — пыхтела бедная Диана. «Я совсем выбилась из сил, а ты промокла насквозь!» «Я должна выгнать эту корову, пока мистер Харрисон ее не видел!» — задыхаясь с трудом, вымолвила Энн. «Даже если бы пришлось утонуть, лишь бы выгнать!» Но джерсейская тёлка, казалось, не видела никаких оснований для своего выдворения с этого великолепного пастбища. Стоило запыхавшимся девочкам подбежать к ней, как она повернулась и стрелой понеслась на противоположный край поля. «Гони ее!» – закричала Энн. «Беги, Диана, беги!» И Диана бежала. Энн тоже пыталась бежать, но противная тёлка, словно одержимая. В глубине души Диана была уверена, что так оно и есть. Носилась по полю с конца в конец. Прошло добрых 10 минут, прежде чем они смогли перерезать ей путь и выгнать ее через проход в изгороди на тропинку, принадлежавшую Касбертам. Нельзя отрицать, что в эту минуту Энн была далеко не в ангельском расположении духа. И, разумеется, отнюдь не умиротворяюще подействовал на нее вид остановившейся на дороге двухместной коляски, в которой сидел мистер Ширер, скототорговец из Кармоди, со своим сыном. Оба смотрели на нее, широко улыбаясь. «Да, думаю, Энн, тебе стоило продать мне эту корову, когда я предлагал тебе на прошлой неделе», — засмеялся мистер Ширер. «Я продам ее вам сейчас, если хотите», — сказала раскрасневшаяся и растрепанная владелица. «Можете забрать ее сию же минуту». «Идет. Я дам тебе $20, как и предлагал. А Джим сразу же отведет ее в Кармоди, и она отправится в Шарлоттаун вместе со своей партией скота. Мистер Рид из Брайтона заказывал у меня джерсейскую тёлку». Через 5 минут Джим, Ширер и джерсейская корова бодро маршировали по дороге в сторону Кармоди. А запальчивая Энн с $20 в кармане ехала в своем кабриолете к зеленым крышам. «Что скажет Марила?» – спросила Диана. «О, ей все равно. Долли была моей коровой. Я не думаю, чтобы на распродаже я смогла бы получить за нее больше $20. Но, боже мой, когда мистер Харрисон увидит свое поле, он сразу догадается, что она снова там хозяйничала. А ведь я дала ему честное слово, что это больше никогда не повторится. Пусть эта история послужит мне уроком. Нельзя давать честное слово, когда речь идет о коровах. Если корова способна перепрыгнуть через такую изгородь, как изгородь нашего загона, или проломить ее, то как можно за нее ручаться? Марила ходила проведать миссис Линд и по возвращении уже знала о продаже Долли и отправке ее в Кармоди, потому что миссис Линд наблюдала из окна за состоявшейся сделкой и легко догадалась об остальном. «Пожалуй, хорошо, что мы от нее избавились, хотя ты, Энн, слишком уж опрометчиво принимаешь решение. Но я не могу понять, как ей удалось выбраться из загона. Она, должна быть, выломала несколько досок». «Я совсем забыла посмотреть», — сказала Энн, — «но сейчас схожу и взгляну». «А Мартин все еще не вернулся. Наверное, у него умерло еще несколько теток. Это напоминает мне историю, которую я слышала на днях. Как-то раз вечером миссис Слоун читала газету и сказала мужу: «Послушай, Питер, здесь пишут, что умер еще один октогенарион. Кто это такие?» А мистер Слоун ответил, что точно не знает, но должно быть, это какие-то ужасно хилые существа, потому что о них ничего не слышно, кроме того, что они умирают. То же самое с тетками Мартина. «Мартин точно такой же, как все остальные французы», — отозвалась Марила с раздражением. «На них ни на минутку нельзя положиться». Марила разглядывала привезенные Энн покупки, когда со скотного двора донесся пронзительный вопль. Через минуту в кухню, ломая руки, влетела Энн. «Энн, что стряслось?» «О, Марила, что мне делать? Какой ужас! И это все по моей собственной вине! О, когда же, наконец, я научусь останавливаться и хоть немного думать, прежде чем совершить очередное безрассудство!» «Миссис Линд всегда предрекала, что когда-нибудь я непременно сделаю что-нибудь ужасное. И вот это случилось!» «Энн, да объясни ты толком, что такое ты сделала?» «Продала джерсейскую корову мистера Харрисона, ту, которую он купил у мистера Белла. Продала ее мистеру Ширеру, а Долли беспокойно стоит в загоне». «Энн, ты бредишь?» «Ой, если бы я бредила, но это не бред, хотя очень похоже на ночной кошмар. А корова мистера Харрисона сейчас уже в Шарлоттауне. О, Марила, я надеялась, что все мои беды уже позади. Но эта история похуже всех, в какие я попадала в своей жизни. Что же теперь делать? Что делать? Не остается ничего другого, детка, кроме как пойти и поговорить с мистером Харрисоном. Если он не захочет взять деньги, мы можем предложить ему нашу долю. Она ничуть не хуже его коровы. — Ой, я уверена, что он рассвирепеет, — застонала Энн. — Да уж, представляю, он, кажется, очень вспыльчивый человек. Если хочешь, я сама схожу и все ему объясню. Нет, — Нет-нет, это было бы недостойно с моей стороны, — горячо запротестовала Энн. — Я сама во всем виновата и не хочу, чтобы вы понесли наказание вместо меня. Я пойду сама и пойду сейчас же. Чем скорее покончить с этим делом, тем лучше, потому что это будет ужасно унизительно. Бедная Энн взяла шляпу и свои $20 и, уже направляясь к выходу, бросила случайный взгляд в открытую дверь буфетной. На столике стоял ореховый торт, который она испекла в то утро, необыкновенно аппетитный, покрытый розовой глазурью и украшенный грецкими орехами. Он предназначался для собрания, которое должно было состояться в пятницу вечером в зеленых крышах, и на котором предстояло учредить общество друзей Эйвонли. Но что такое собрание молодежи, если сравнивать его с визитом в дом праведно негодующего мистера Харрисона? Энн подумала, что такой торт способен смягчить сердце любого мужчины, а тем более такого, которому приходится готовить самому. Она быстро упаковала торт в коробку. Она отнесет его мистеру Харрисону в качестве оливковой ветви. «Разумеется, если он вообще даст мне сказать хоть слово», — подумала она уныло, когда перелезла через изгородь и зашагала кратчайшим путем через поле, золотившееся в отблесках сонного августовского вечера. «Теперь я знаю, что чувствуют люди, когда их ведут на казнь». Глава 3. Мистер Харрисон в своих владениях. Дом мистера Харрисона стоял на опушке густого елового леса и представлял собой старинное выбеленное строение с низкими свесами крыши. На крыльце, в тени вьющегося плюща, сидел, сняв куртку, сам мистер Харрисон и наслаждался своей послеобеденной трубкой. Увидев, кто направляется к нему по тропинке, он резко вскочил, бросился в дом и захлопнул за собой дверь. На самом деле такое поведение было просто следствием удивления, смешанного с изрядной порцией стыда за вчерашнюю вспышку гнева. Но бедную Энн оно почти окончательно лишило последних остатков храбрости. «Если он так сердится уже сейчас, то что будет, когда он узнает, что я натворила?» — подумала несчастная, постучав в дверь. Но мистер Харрисон открыл и, смущенно улыбаясь, пригласил ее в дом. Тон его был довольно мягким и дружелюбным, хотя и не без нервозности. Он уже был в куртке и без трубки и очень вежливо предложил Энн очень пыльный стул. Встреча прошла бы довольно гладко, если бы не предатель-попугай, таращивший злые золотистые глаза через прутья своей клетки. И не успела Энн сесть, как Джинджер воскликнул. «Разрази меня гром! Зачем сюда идет эта рыжая свиристелка?» Трудно сказать, кто покраснел сильнее. Мистер Харрисон или Энн? «Не обращайте внимания на этого попугая!» «Не обращайте внимания на этого попугая!» — сказал мистер Харрисон, бросая на Джинджера свирепый взгляд. «Он всегда болтает чепуху. Мне подарил его мой брат, который служил матросом. Матросы, как известно, не всегда выражаются самым изысканным языком, а попугай просто повторяет все, что слышат». «Да, я знаю», — отозвалась бедная Энн, помня о цели своего визита и стараясь подавить обиду. В сложившихся обстоятельствах она не могла позволить себе осадить мистера Харрисона. «Если вы только что экспромтом продали чужую корову, не спросив разрешения ее хозяина, и даже не поставив его в известность об этом заранее, вы не имеете права выражать негодование, если его попугаи повторяют относящиеся к вам нелестное замечание. Тем не менее, рыжая свиристелка уже не была такой кроткой и смиренной, какой она была несколько минут назад. Мистер Харрисон, «Я пришла, чтобы признаться вам в своей вине», — начала она решительно. «Это насчет джерсейской тёлки». «Разрази меня гром!» — воскликнул мистер Харрисон с беспокойством. «Она опять забралась в мой овёс? Но не беда, не беда, если и так. Неважно. Ничего. Я просто погорячился вчера. Этот факт... Ничего, ничего, если она и забралась». «Ох, если бы только это!» — вздохнула Энн. «Но всё в 100 раз хуже. Я не...» «Разрази меня гром! Ты хочешь сказать, что она влезла в мою пшеницу?» «Нет, нет, не в пшеницу, но...» «Так значит, в капусту? Она влезла в капусту, которую я растил для выставки, да?» «Нет, не в капусту, мистер Харрисон. Я все вам расскажу. Для этого я и пришла. Но прошу вас, не прерывайте меня. Это меня ужасно нервирует. Позвольте мне рассказать всю историю. И пока я не кончу, не говорите ничего. А потом вы, без сомнения, скажете многое». Закончила Энн уже мысленно. «Все, молчу», — заверил мистер Харрисон и сдержал слово. Но Джинджер, не связанный никакими обещаниями, продолжал время от времени выкрикивать: «Рыжая свиристелка!», чем доводил Энн почти до бешенства. «Вчера я заперла мою джерсейскую тёлку в загоне, где мы дуем коров. Сегодня с утра я ездила в Кармоди и на обратном пути увидела в ваших полях джерсейскую тёлку. Мы с Дианой выгнали её оттуда, но вы и представить себе не можете, как нелегко нам пришлось. Я была мокрая насквозь, измученная и злая. И в эту самую минуту появился мистер Ширер и предложил купить у меня эту тёлку. И я тут же на месте продала ему её за $20. Конечно, я поступила нехорошо. Мне следовало подождать и посоветоваться с Марилой, но я ужасно склонна делать всё, не подумав. Любой, кто меня знает, может это подтвердить. Мистер Ширер сразу забрал тёлку и отправил её вместе с остальным скотом в город с вечерним поездом». «Рыжая свиристелка!» – произнёс Джинджер тоном глубочайшего презрения. В этот момент мистер Харрисон поднялся и с выражением, которое могло бы вселить ужас в любую птицу, кроме попугая, вынес клетку с Джинджером в соседнюю комнату и, возвратясь, плотно закрыл за собой дверь. Джинджер визжал, ругался и во всем остальном вел себя в соответствии со своей репутацией, но, оставшись в одиночестве, погрузился в мрачное молчание. «Извини меня. Продолжай, продолжай», — сказал мистер Харрисон, снова опускаясь на стул. «Мой брат не научил эту птицу хорошим манерам». «Я пришла домой и после чая заглянула в загон. Мистер Харрисон». Энн склонилась вперед и сложила руки в своем давнем детском жесте, а ее большие серые глаза умоляюще смотрели в смущенное лицо мистера Харрисона. «Я нашла мою корову в загоне. Я продала мистеру Ширеру вашу корову». «Разрази меня гром!» — воскликнул мистер Харрисон, изумленный столь неожиданной развязкой. «Поразительный случай!» «О, тут нет ничего необычного. Я постоянно попадаю в переделки сама и впутываю в них других», — сказала Энн печально. «Я этим славлюсь. Вы, наверное, скажете, что в моем возрасте, в марте мне будет 17, пора бы уже отвыкнуть от этого. Но, похоже, у меня это еще не прошло. Мистер Харрисон, могу ли я надеяться, что вы простите меня? Боюсь, что получить назад вашу корову уже невозможно, слишком поздно. Но вот деньги, которые я получила за нее. Или вы можете взять мою корову взамен, если хотите. Долли очень хорошая корова. Я не могу выразить, как мне неприятно, что все так получилось». «Ну-ну», — сказал мистер Харрисон быстро. «Ни слова больше об этом, мисс. Все это неважно, абсолютно неважно. Всякое бывает. Я и сам порой бываю опрометчив, слишком, слишком опрометчив. Но я не могу не говорить то, что думаю, и люди должны принять меня таким, какой я есть. Если бы эта корова побывала в моей капусте. Но